затем надвинул на глаза остатки бровей, уставился в свою чашечку. «Ты же уникальный специалист», — сказал я. «Ты же первый в Европе!» Вечеровский молчал. «У тебя есть своя работа!» — заорал я, чувствуя, что у меня что-то сжимается в горле. «Работай! Работай, черт тебя подери! Зачем тебе понадобилось связываться с нами?» Вечеровский длинно и громко вздохнул, повернулся ко мне боком и оперся спиной и затылком о стену. «Значит, ты так и не понял», — проговорил он медленно, и в голосе его звучало необычайное и совершенно неуместное самодовольство и удовлетворение. «Моя работа...» Он, не поворачивая головы, покосился в мою сторону рыжим глазом. «За мою работу они меня лупят уже вторую неделю. Вы здесь совсем ни при чем, бедные мои барашки, котики, песики. Все-таки я умею владеть собой, а?» «Провались ты!» — сказал я и поднялся, чтобы уйти. «Сядь!» — сказал он строго, и я сел. «Налей в кофе коньяк!» — сказал он, и я налил. «Пей!» — сказал он, и я осушил чашечку, не чувствуя никакого вкуса. «Пижон!» — сказал я. «Есть в тебе что-то от Вайнгартена?» «Есть», — согласился он. «И не только от Вайнгартена. От тебя, от Захара, от Глухова. Больше всего от Глухова». Он осторожно налил себе еще кофе. «Больше всего от Глухова», — повторил он. «Жажда спокойной жизни. Жажда безответственности. Станем травой и кустами, станем водой и цветами. Я тебя, верно, раздражаю?» «Да», — сказал я. Он кивнул. «Это естественно. Тут уж ничего не поделаешь. Я хочу все-таки объяснить тебе, что происходит. Ты, кажется, вообразил, что я собираюсь с голыми руками идти против танка. Ничего подобного. Мы имеем дело с законом природы. Воевать против законов природы глупо, а капитулировать перед законом природы стыдно. В конечном счете тоже глупо. Законы природы надо изучать, а изучив, использовать. Вот единственно возможный подход. Этим я и собираюсь заняться». «Не понимаю», — сказал я. «Сейчас поймешь. До нас этот закон не проявлялся никак. Точнее, мы ничего об этом не слыхали. Хотя, может быть, не случайно Ньютон впал в толкование апокалипсиса, а Архимеда зарубил пьяный солдат. Но это, разумеется, домыслы. Беда в том, что этот закон проявляется единственным образом — через невыносимое давление». Через давление, опасное для психики и даже для самой жизни. Но тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь. В конце концов, это не так уж уникально в истории науки. Примерно то же самое было и с изучением радиоактивности, грозовых разрядов, с учением о множественности обитаемых миров. Может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а, может быть, даже использовать в своих целях. Но сейчас ничего не поделаешь. Приходится рисковать. Опять же, не в первый и не в последний раз в истории науки. И я хотел бы, чтобы ты это понял, что, по сути, ничего принципиально нового и необычайного в этой ситуации нет.